17. Душа дороже тела. Насколько я помню, речь у нас шла о тех двух красавцах, которые в конце 15 века управляли государством, начинавшим уже слегка походить на Испанию, то есть об Изабелле Кастильской и Фердинанде Арагонском, прекрасно разбиравшихся в очень разных вещах. Одна из них – понимание того, что для финансирования всего предприятия необходимо чертова уйма денег. А поскольку нынешние министры финансов еще не родились, и, стало быть, бесстыдная система грабежа всех и вся еще не применялась, они решили, собственно, решила Изабелла, она ведь была той еще штучкой, изобрести иную систему изъятия звонкой монеты у населения «за здорово живешь». А заодно держать в страхе подданных, особенно там, где фуэрос и прочие региональные привилегии ограничивали королевскую власть. Этим изобретением стал трибунал священной канцелярии, известный под симпатичным именем Инквизиция, чьей главной мишенью были евреи. Вот у кого водились деньжата, поскольку это были администраторы, сборщики налогов, известные врачи. Это они держали под контролем крупный бизнес, а также сужали деньги под проценты, точно так же, как банки выдают кредиты. Собственно, тогда они и были банками. Так что для начала королева пощипала их по-хорошему, типа «дай-ка мне в долг немного деньжат, Иезекииль, завтра верну», или «если хочешь и впредь оставаться иудеем, Елизар, заплати-ка мне такой-то налог и расстанемся друзьями». Кроме этого, были и такие, кто уже принял христианство, но дома, в семье, по-прежнему практиковал свою старую религию. Или не практиковал, без разницы. Быть евреем или иметь евреев среди предков, то и другое навлекало на тебя подозрения. Так что инквизиция взяла на себя труд разобраться со всеми. Сначала с обращенными, а потом и с остальными. Дело нехитрое. Самого еврея истребителя изгнать, его имущество конфисковать. Прикиньте сами, насколько рентабельным был этот бизнес. Да и просто добрые люди в сторонке, как правило, не стояли. Они, науськанные святым клиром на мессе, с удовольствием поджигали еврейские кварталы и волоком тащили по улицам тех, кто распял Христа. Тех, о ком, кстати говоря, в одном из моих школьных учебников, изданном в 1950 году, допущенном к печати Лино епископом Уэски, сообщалось, что евреи становились объектом народной ненависти по причине своей скупости и совершенных ими преступлений. В сухом остатке, по причине и принимая во внимание, что это был отличный инструмент реализации власти и быстрого пополнения как королевской казны, так и кубышек Святой Католической Церкви, инквизиция, взяв в разбег, ничуть не снизила темпов даже после официального изгнания евреев в 1492 году, перенаправив свои усилия на другие сообщества, нуждающиеся в ее благочестивом надзоре. На еретиков, святотатцев, содомитов, на всех опасных и вредных, и иже с ними, включая фальшивомонетчиков, что забавно. В стране, которая вскоре окажется в руках чиновников, тяжелая физическая работа не в счет, и пребывает в этих руках и по сей день, священная канцелярия стала еще одним источником доходов. За счет этой системы жили бесчисленные священники и кланы. Любопытно вот что. Если внимательно присмотреться, то легко убедиться, что инквизиция существовала во всех европейских странах, и во многих из этих стран их собственная инквизиция по гнусности и жестокости нашу даже превосходила. Однако знаменитая черная легенда, выпистыванная внешними врагами, а Испании, в общем-то, пришлось в одиночку противостоять практически всему миру, обредила в позорное Сан-Бенито исключительно нас. Но даже и с этим нам повезло, как утопленнику. Легенда-то не на пустом месте возникла, несмотря на уверение в противном, какой-нибудь свеженькой, разными фобиями, унавоженной истории, которая, как дитя, все прощает безупречной имперской родине-матери. Ведь священная канцелярия, упраздненная во всех нормальных странах, уже в 17 веке просуществовала в Испании до конца 1-3 века 19-го, а оправдывали ее еще и в 20-м. Наши католические короли были убеждены в том, что душа обладает гораздо большей ценностью, чем тело, сообщалось в том самом учебнике, который я упоминал ранее. Так или иначе, но вред, причиненный инквизиции, короли, которые за ее счет обогащались, и церковь, которая ею управляла, ее использовала и продвигала, вылился в нечто гораздо большее, чем страх преследований, ужас перед пытками и костром. Вездесущность и все власти инквизиции отравили Испанию подлой привычкой к подозрениям, доносам и оговорам, которые уже никогда нас не покинут. Каждый, кто желал свести счеты с соседом, старался подстроить, чтобы сосед предстал перед трибуналом инквизиции, что в конечном счете развратило испанский народ, подточив его мораль, погрузив в страх и доносительство, точно так же, как позже это случится, например, в нацистской Германии или в коммунистической России, и так же, как это происходит на наших глазах в странах с радикальным исламизмом, или, нет нужды далеко ходить, в некоторых уголках, городах и провинциях нашей сегодняшней Испании. Общественное давление, боязнь собственного окружения, горячее желание подладиться к тому, кто при власти, да и само это выражение, вера обращенного, которая так точно определяет нас, испанцев, когда мы рьяно демонстрируем увлеченность, чем бы то ни было с одной единственной целью, чтобы никто не заподозрил нас в обратном. Оливкой в бокал с коктейлем добавим к этому еще и зависть, могучее национальное чувство. Потому как добрая половина казней и прогулок к стенке, которые практиковались обеими сторонами в эпоху Гражданской войны 1936-1939 годов, или тех, что совершались бы сегодня, будь такая возможность, обусловлена ничем иным, как нашей старой склонностью сохранять инквизицию, но уже другими средствами.